Downing, давно, когда нам было все равно, что есть, что пить, с кем жить, и время проходило хай-фай, мы пели блюз Шанхай. Когда свет, свет побед, прошлых бед, сказал тебе привет. Ну что ж, пускай ты голову не опускай, а вспомни, вспомни блюз Шанхай. Соберем старый хор и возьмем любимый ля-мажор. Тогда года не беда. А не веришь ты мне, сам подыграй. Все тот же блюз Шанхай. А потом за столом о былом и о том, и о сём мы споем и нальем, и снова нальем. Пусть это будет не чай, помянем блюз Шанхай. Шанхай блюз, Шанхай блюз, Шанхай блюз, Шанхай блюз, нам давай. One up me, one up me, one up me, ты ту. Помянем блюз Шанхай.